Не поэтому, а потому что хозяева отдают нам не все, что мы, рабочие, зарабатываем. У нас, как и в других рабочих семьях, часто говорили о том, что нужно изменить жизнь, что рабочие должны бороться за свободу. И не только говорили. Рабочие объединялись, организовывали забастовки, стачки. Недавно в одной из книг я прочитала, что за первую половину 1914 года на Путиловском заводе было проведено 60 стачек. Чуть ли не каждые три дня какая-нибудь мастерская бастовала. А 1 июля того года путиловцы собрались на большой митинг в поддержку бакинских рабочих. Пролетарии каспийских нефтепромыслов требовали 8-часового рабочего дня, официального признания праздника трудящихся 1 мая. За эти справедливые требования их наказывали, выселяли из домов, арестовывали. Рабочие Путиловского завода решили собрать деньги, чтобы помочь бакинским пролетариям. Но петербургский градоначальник велел запретить всякие сборы для помощи нефтяникам. Даже те средства, которые удалось собрать и переслать, не попали к бакинским рабочим. Почта не выдала деньги бакинцам, а обратила их в доход казны. Митинги путиловских рабочих разгоняла полиция. С демонстрантами жестоко расправлялись казаки. Вскоре началась Первая мировая война. Жизнь стала еще тяжелее. А тут нашу семью постигло новое горе. В цехе на отца с высоты упала 5-фунтовая стальная масленка. Отец стал инвалидом. Мы лишились единственного кормильца. Хозяева его вышвырнули с завода без всякого пособия. Как тяжело было в семье. Что было делать? Об этом не раз заговаривали взрослые. Тогда мама решилась пойти на Путиловский завод. Попросился на Путиловскую верфь старший брат Сережи. Было ему в ту пору 15 лет. С трудом преодолевая недуг, стал трудиться вместе с мамой в шрапнельной мастерской и отец. Как-то в день получки возвратился он домой, был усталый, худой, измученный, сел, выложил на стол плотно зажатые рубли, посчитал. «Получается, по 90 копеек в день мне платят», — вымолвил отец и так горестно вздохнул, что мне захотелось плакать, но я сдержалась. Среди рабочих все чаще раздавались разговоры о тяготах работы, жизни. Договаривались о новых забастовках. Хозяева не могли справиться с гневом рабочих. Тогда, в начале 1916 года, военные власти закрыли Путиловский завод. Но старейший завод Петрограда поддержали рабочие других предприятий. Вечерами, когда в семье обсуждали события дня, часто слышалось «забастовка», «бастуют там-то», «поддержали такие-то». И хотя дома было холодно, не топлено, да и голодно, зато не так уж одиноко. Конечно, я тогда не во всем хорошо разбиралась, но само понятие дружеского единения, сплоченности, сознание того, что о наших отцах, матерях думают другие, это чувство вселяло уверенность не только во взрослых, но и в нас, детей. Полмесяца не работали путиловцы, а потом власти, испугавшись силы рабочего протеста, распорядились вновь открыть завод. Но по-прежнему было трудно. Мама приходила из лавки озабоченная, приносила в сумке какие-то продукты, готовила и приговаривала. Как же из этого суп сварить можно? Суп был жидкий, да и такому были рады. Но как бы ни было тяжело, родители духом не падали. Сами они были неграмотные, но к учению относились очень уважительно. Мама, по совету других женщин, хотела отдать меня в обучение к перчаточнице, чтобы я имела хлеб в руках, а отец запротестовал. «Нюра, девочка смышленная, пусть в школе поучится». Меня отправили в Путиловское училище. Там преподавали чистописание, русский язык, арифметику, естествознание, ну и, конечно, закон Божий. Обучали правилам хорошего тона, домоводству, шитью, вязанию, вышиванию. Училась я старательно. Все мне было интересно, особенно же я полюбила чтение. До сих пор благодарю родителей, что дали они мне хороших собеседников, друзей, советчиков, книги. Чтобы помочь семье, по вечерам я шила патронташи. Даже мысли не было, чтобы взятое задание задержать. Знала и мои копеечки, подмога в хозяйстве. В В конце обучения мне выдали свидетельство. Это была рекомендация для дальнейшего образования.